Глава 18. «Нет, нет, этого не может быть!» Какая-то сила оторвала меня от кровати. Я уже не спала, но и адекватным назвать свое состояние не могла. Проснулась в страхе, дичайшем, паническом. Какое-то время лежала с головой, накрывшись одеялом. Не хотела, гнала от себя, но продолжала прокручивать в голове сон в мельчайших подробностях. Неужели она умерла на самом деле? И убил ее лорд? Этого не может быть. Но и сон больше походил на реальность, как будто меня специально заставили его посмотреть. И осознание наступило моментально. Стоило мне только поверить, как истерика не заставила себя ждать. Да такая, какой раньше со мной никогда не случалось. Я обезумела от слез, ослепла и оглохла, твердила, как заведенная. Этого не может быть. И все куда-то рвалось, но меня очень крепко держали чьи-то руки. Кто-то пытался достучаться до моего сознания, но смысл слов не достигал его. Под ледяным душем я сразу притихла, словно окаменела. Им вымыло и все мысли из головы. Но лишь на миг. Такой короткий, что я даже дух не успела перевести, как все те же мысли принялись заползать обратно. Они делали это медленно, коварно, шипя и разрывая мой мозг на части. Ужас превратился в леденящую душу. Но и вернулась способность видеть и слышать. Келс сидел на кровати, на которой я и лежала совершенно неподвижно, с мокрыми лицом и волосами. У него в руках заметила кружку, из которой он меня и окатил, по всей видимости. Принц выглядел настороженным. Он явно не знал, чего ожидать от меня дальше. И правильно делал, что готовился к худшему. Потому что стоило мне только взглянуть на него, как сразу же испытал сильнейший прилив злости. «Это ты во всем виноват!» Процедил я сквозь зубы, сама пугаясь злоби в голосе. «Это ты убил ее!» «Тебе приснился дурной сон, не более того». Хоть Келс и ответил спокойно, но я заметил удивление, мелькнувшее в его глазах. «А знаешь, что мне снилось?» Еще вкрадчивее спросила я. «Сейчас мне уже казалось, что это вовсе не я, и сцену я наблюдаю со стороны». «А есть разница? Просто забудь». «Думаешь, можно просто взять и забыть, как на твоих глазах убили человека?» «Мало ли что привидится». «Это был не сон!» Заорала я так, что даже у самой уши заложила. Ко мне вернулась способность двигаться, и я села на кровати, продолжая буравить взглядом Келса. Чувствую, как ненавижу его в данный момент всей душой. Сны не бывают настолько реальными. Когда ты слышишь дыхание человека, а потом перестаешь его улавливать. Когда видишь агонию настолько отчетливо, что невольно она передается и тебе. Это не было сном, и Франциска умерла на самом деле. И виноват в ее смерти ты!» Какое-то время принц молчал, явно переваривая услышанное. А потом посмотрел на меня как-то странно, недоверчиво, что ли. «А почему ты не винишь того, кто убил ее во сне?» Неожиданный вопрос, и на мгновение он лишил меня уверенности. Но это быстро прошло. Какая разница, кто палач, если главный виновник тот, кто отдает приказы? «Линда», — заговорил Келс, когда получил в свой адрес новую порцию обвинений. «Я не заставлял ее делать то, чего она не хотела бы сама. Пойми ты, наконец, что ревность поселила в ее душе желание отомстить. И я лишь воспользовался удобной возможностью». «Как ты циничен», — выплюнул я. «Ты мне противен». «Я просто пытаюсь все тебе объяснить, чтобы ты поняла, до какой степени нужна мне. Да, и девушка жива, а ты видела всего лишь сон». «Я тебе не верю. Ни единому твоему слову». Несмотря на всю злость, что испытывала сейчас, в собственном восприятии событий я видела жирную червоточину. Я обвиняла во всех смертных грехах Гархала, а Райнер готова была оправдывать с пеной у рта. Но ведь это именно он выступил в роли палача. «Пойдем со мной», — прервал мои размышления Келс. «Никуда я с тобой не пойду». «Пойдешь», — жестко произнес он, и я поняла, что от своего он не отступит. Стану и дальше упрямиться, заставит идти с ним силой. «Я докажу тебе, что она жива, а увиденное тобой — лишь дурной сон». Когда принц покинул мой домик со словами, что ждет меня на поляне, я какое-то время еще продолжала сидеть на кровати и думать. Размышляла обо всем сразу и ни о чем конкретно. все еще продолжала испытывать боль от воспоминаний. Мне было так плохо, что не хотелось не только куда-то идти, а я бы сейчас с удовольствием отключилась от всего на свете. Только ведь знала точно, что это невозможно, что сон еще долго будет преследовать меня. Да и не сон это вовсе, что бы там ни говорил Келс. Гава уже составил компанию Келса, и они оба дожидались меня и проявляли явное нетерпение, когда я соизволил выйти из домика. Принц на меня даже не взглянул, и я поняла, что он крайне раздражен. А Физил подковылял ко мне и принялся тереться активнее обычного. Кстати, за то время, что мое пребывание в Элизаре перестало быть тайным, я узнала, что услугами этих диковинных птиц пользуются только члены королевского семейства и приближенные к ним. Все остальные гарховы предпочитали пользоваться порталами для перемещения. Но мне нравились эти птицы, в которых удивительным образом сочеталась гордость и доброта. А еще я просто обожала их пение. Я сразу же поняла, куда мы направляемся. Стоило только Гавулу вылететь за пределы населенной части Ализарии, в храм Иллюзий. Но какой в этом смысл? Даже если трагедия еще не случилась, это лишь вопрос времени. Никто не сможет убедить меня, что этот сон был самым обычным. Линда остановил меня Келс, как только мы спешились, и я направилась к храму. Прежде чем войти туда, подумай хорошенько, что ты хочешь увидеть. Тебе покажут что-то одно, и это должно быть самое главное для тебя сейчас. Я ничего не ответила, но все же притормозила на пути к храму. Конечно же, я хотела увидеть Райнера, удостовериться, что с ним все в порядке. Ведь, скорее всего, он уже вернулся со сборов и узнал о моем исчезновении. Какова была его реакция, я даже боялась гадать. Но я должна знать точно, что Франциска жива, и сон мой не является отражением реальности недавнего прошлого или настоящего. И больше всего меня смущала мысль, можно ли считать иллюзию отображением происходящего? Не обманывают ли меня боги Гархала? Как и в прошлый раз, я остановилась на пороге храма и представила себе Франциску. Такой, какой запомнил ее в тот день, когда столкнулась с предательством и вероломством. Красивую и наигранно веселую. Шагнула в храм и оказалась под руками статуи. В первый момент на картинке, что мне показали, я не узнала то, что называла подругой. Она сидела в кресле в гостиной, бледная и ужасно грустная. Огонь в камине, возле которого и стояло кресло, был разведен, но Франциска все равно зябко куталась в длинную шаль. Уж не больна ли она? Взгляд ее был прикован к пляшущим языкам пламени, а губы плотно сжаты. Настолько плотно, что в уголках залегли скорбные складки. Что же ее так печалит? Осознание собственной вины? Осуждение окружающих? Или поруганная любовь? И я понимала, что не получу ответа на все эти вопросы. К сожалению, кино, разворачивающееся передо мной, было немое. Над догадками тоже не стало ломать голову. Главное, что она жива. Правда, надолго ли? В комнату вошла служанка. Заговорила с Франциской, как с тяжелобольной. Доброжелательно, но настойчиво, с нарочитым участием на лице. Обращение показалось мне длинным и содержательным. Только вот реакции на него не последовало никакой. Франциска как сидела с отсутствующим видом, так и продолжала смотреть в камин. Тогда служанка тронула девушку за плечо и еще более доверительно принялась что-то внушать. На что Франциска и вовсе отреагировала странно. Отмахнулась, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Невольно обратила внимание, что веки ее покрывает сеточка голубых прожилок, а руки, сложенные на коленях, мелко подрагивают. Я больше не могла на это смотреть. Не потому, что испытала прилив жалости к Франциске, а потому, что не видела в этом смысла. Допустим, что мне показали правду. Это лишь значит, что девушка пока жива. И предчувствие беды, что поселилось во мне после сегодняшней ночи, никуда не делось. Именно оно мешало мыслить разумно, будоражило воображение неясными картинками, одна страшнее другой. «Убедилась?» – спросил меня Келс, когда покинула храм и приблизилась к ним с визилом. «Я боюсь». «Чего ты боишься, Линда?» «Сама не знаю. Но случиться может все, что угодно, даже самое страшное. И я не смогу этому помешать». Вряд ли лорд станет тратить время на месть. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что сказал. Этот диалог я вспоминала весь день, который провела в одиночестве в своем новом домике. Ни видеть, ни слышать никого не хотела. Даже Гавол проникся моим настроением и не показывался на глаза. Келс так и вовсе поступил разумнее некуда. Из храма он меня одно отправил на Физиле, а сам на этот раз решил воспользоваться порталом. Ближе к вечеру появился страх, что ночью мне опять приснится кошмар. Я долго сидела на крылечке и любовалась сонным лесом, пока глаза окончательно не стали слипаться. Лишь тогда отправилась спать, и слава богу, на этот раз мне ничего не приснилось. А утро принесло с собой решение, в твердости которого я не сомневалась ни секунды. Мне нужно бежать. Я еще не знала толком, что предприму для этого, но сделаю это сегодня, и поможет мне Гавол. После традиционно отвратительного завтрака я собрала небольшой узелок. Им послужил платок, куда я и сложила парочку фруктов и овощей, чтобы не умереть с голоду, и смену одежды на всякий случай. Я не знала, куда направляюсь и что стану делать, но в одном была уверена, что пойду до конца. На прощание с домом, который всего за 2 дня стал милым и родным моему сердцу, не стала тратить много времени. Следовало поторопиться, пока не проснулись Гарховы. Ведь с пробуждением Кио сможет почувствовать мое настроение, как делал всегда, и тогда он мне не даст выполнить задуманное. Гавол дремал на полянке перед домом. Я еще вчера заметила, что он облюбовал это место между 2 кустами, сразу же, как я здесь поселилась. Сон птицы был настолько чуток, что стоило мне выйти на крыльцо, как она сразу же встрепенулась и подковыляла ко мне. «Какой же ты умный! Знаешь об этом?» – погладила я Физилу. Тот так гордо кивнул, что я не выдержала и рассмеялась. Гавол неизменно поднимал мне настроение, за что я была ему очень благодарна. И уже заранее знала, что буду по нему скучать. «Поможешь мне?» На этот раз ответом мне послужил внимательный взгляд блестящих глаз. «Я должна. Не могу так больше». Как ни странно, но такого объяснения оказалось достаточно для Физила. Издав короткую трель, он повернулся ко мне боком, явно приглашая к полету. Дорожный узелок болтался у меня на поясе и не помешал забраться на птицу. Закрыв глаза, я опустилась к Гавлу на спину и крепко обняла за теплую шею. «Отнеси меня к скалам». Решение пришло внезапно. Почему велела лететь именно туда, я и сама не знала. Но чем дольше думала, тем сильнее склонялась к мысли, что только через скалы смогу покинуть Альзарию. Хоть Келси утверждал, что вся их страна окружена магией, мне почему-то казалось, что со стороны скал ее нет. Правда, там обитали мутанты. Но сейчас утро, и все они, скорее всего, крепко спят в своих норах после ночных бесчинств. Когда Гава уже собирался спланировать к подножию скал, я попросила. «Не мог бы ты высадить меня ближе к вершине?» И в очередной раз за сегодняшнее утро я подверглась внимательному осмотру этой самой необычной птицы. Физил даже обошел вокруг меня, словно проверяя, все ли со мной в порядке и не повредилась ли я местами. И больше всего, если судить по его задранному клюву, интересовала его моя голова. Закончив осмотр, он хоть и выглядел недовольным, но разрешил мне забраться на себя и полетел в горы. Только вот до вершины не донес к моему разочарованию. Высадил где-то на середине скалы. «Ну что ж, и на этом спасибо», — потрепал я его по холке. «Наверное, тебе туда нельзя». И снова Физил повел себя странно. Не успел я помахать ему ручкой и начать карабкаться по скале вверх, как он ощутимо подпихнул меня в спину. А потом еще раз и еще. И толчки были такой силой, что я едва не растянулась на острых камнях, не понимая ровным счетом ничего. «Милый, я тоже буду по тебе скучать». Решил я, что он таким образом прощается. «Если, конечно, выживу», — добавил совсем тихо. Только сейчас я начала испытывать страх от того, что намеревалась предпринять. В ответ получил тычок еще более сильный. Когда уже хотела развернуться и отчитать коварную птицу, прямо перед собой в скале увидела расщелину. Уж не к ней ли толкал меня Гаву? По его глазам сразу поняла, что да, к ней. Но она казалась такой узкой и темной, протиснуться в нее можно было разве что бочком. Но Физил явно знал, что делал. Он стоял так близко ко мне и с таким решительным видом, что, откажись я лезть в расщелину, затолкает меня туда силой. Все еще пребывая в нерешительности, я посмотрела вверх, куда уходила практически отвесная скала, А как я, собственно, собиралась по ней карабкаться? Это же верный путь к смерти. И другой дороги, кроме как продираться сквозь скалу, у меня нет. «Спасибо тебе, спасибо за все», — сказала я напоследок Гавул и смело шагнула в темноту. Не хотелось и дальше затягивать прощание. На глаза уже и так просились слезы. А ведь я с детства боялась всяких там пещер, но вспомнила об этом, когда ушла уже далеко, и вернуться значило проявить слабость. Страх мой не зародился на пустом месте, причиной его стал сильный испуг. Как-то в оздоровительном лагере нас повели на экскурсию в пещеры. Мы шли друг за дружкой, и так получалось, что я замыкала шествие. Местами проход становился совсем узким, и приходилось ползти на карачках. В один из таких моментов я отстала от группы, а когда выползла на пространство, заросшее сталактитами и сталагмитами, с потолка которого свисали летучие мыши, то испугалась так, что потеряла сознание. Меня, конечно, нашли почти сразу и спасли, но страх остался, и с годами он не ослабевал. И вот сейчас, протискиваясь в скальные щели, я его внезапно ощутила, как тогда, в детстве. Голова закружилась так, что если бы не сдавливающие стены, на ногах вряд ли устояла. В глазах потемнело, а воздуха стало резко мало. Но я сохраняла удивительную ясность мышления и понимала, что до потери сознания оставались считанные секунды, и на этом закончится моя короткая жизнь. Гавол, конечно, покажет Келсу это место, но вряд ли принц решит пройти этот путь за мной. Скорее всего, он подумает, что мне удалось бежать. И в лучшем случае, через много-много лет, кто-нибудь случайно обнаружит мое мумифицированное тело. Я уже не понимала, где нахожусь и что тут делаю. Когда краем сознания уловила, как стена перед моими глазами расплывается, а на ее месте проступает лицо Райнера. Из его глаз лился яркий свет. Он пропитывал меня и наполнял энергией. В тело возвращалась сила, а в разум ясность. Страх испарился без следа. Но иллюзия, как ни пыталась удержать ее, рассеялась сразу же, как я почувствовала себя лучше. И все равно путь через скалу показался мне бесконечно длинным и изматывающим. Местами расщелина становилась настолько тесной, что я едва протискивалась в нее. И всю дорогу меня преследовала мысль, свидетелем чего стала. Как такое вообще возможно, если только лорд не знает точно, что я пытаюсь бежать, и не решил помочь мне своей силой? Я до такой степени укрепилась в мысли, что он ждет меня на той стороне, что когда выбралась на каменный уступ и никого не обнаружила, испытала жутчайшее разочарование. Неужели всему причина мое самовнушение? Скорее всего. Я так хотела его увидеть, что даже смогла материализовать его образ, который прогнал страх. Затолкав разочарование поглубже, я задумала, что же дальше. Никакой тропинки, ведущей к подножию скалы, я не обнаружила, когда бросила взгляд вниз и отскочила от края, испытав мгновенное головокружение. Высота была сумасшедшая, и преодолевать ее мне придется, цепляясь за каменные уступы. Также интересовал вопрос гархолов-мутантов, но ничего похожего на их жилище я тоже не рассмотрела. Правда, обитать они могли и под землей, учитывая то, что с той стороны скалы ярко светило солнце. И никакой защитной пыльцы не наблюдалось. Самым страшным оказалось начать спуск, когда я все же решилась на него, понимая, что назад пути нет. Стараясь не смотреть вниз, я перебралась на уступ, что находился чуть ниже, попутно присматривая следующую ступеньку. Обломки камней были такими острыми, что я сразу же умудрилась порвать одежду в нескольких местах и поцарапаться. Благо, раны оказались неглубокими, и на них я старалась не обращать внимания, постепенно продвигаясь вниз. Оценить расстояние решилась, когда поняла, что камень, на который выбралась из-за расщелины, виднелся далеко вверху. И все равно до земли еще оставалось прилично, а силы были на исходе. Следовало их восстановить. Для этого я выбрала подходящий уступ и решила заодно перекусить. Уже собираясь продолжить путь, я уловила вибрацию скалы под собой, а потом расслышала гул, идущий из-под земли. Что это? Землетрясение? Они вообще тут бывают? Над этим вопросом я как-то не задумывалась раньше. Вскоре все стихло. Но я еще какое-то время прислушивалась, прежде чем рискнула продолжить путь. Когда до низа оставалось преодолеть всего лишь несколько ступеней, Но и они мне казались самыми трудными, потому что силы уже опять были на исходе. По скале прошла волна такой силы, что я не удержалась за камень и полетела вниз, прощаясь с жизнью. До земли не долетела. Остановилась на широком плоту, шмякнувшись об него со всего размаху. Руку и ногу прострелила резкая боль. Мне даже показалось, что расслышала треск ломающихся костей. Но, возможно, это явилось игрой моего уплывающего сознания. Уплывающего, но не уплывшего. Правая нога и рука болели так адски, что я даже потерять сознание не смогла. Получалось только лежать неподвижно, смотреть в голубеющее небо без единого облачка и тихо стонать. А земля уже опять замолчала, словно и не было того толчка. Зато к физической боли прибавилось кое-что еще, чего я пока не понимала, хоть и чувствовала. Меня словно начало выкручивать изнутри, выворачивать наизнанку. И это было ужасно. Мне становилось все хуже. От омерзительных ощущений и непонимания происходящего я даже забыла про физическую боль. И снова загудела земля. На этот раз громче, даже как-то яростно. Мороз пробежал по коже, когда я поняла, что ко мне что-то подбирается. Это что-то было нематериальное, но от этого еще более страшное. Оно хотело поглотить меня, стереть с лица земли. Из последних сил я закричала так громко, как только смогла. Крик эхом прокатился по скалам и вернулся ко мне, оглушая, лишая равновесия. Каким-то совершенно непостижимым образом я оказалась на краю уступа и уже перекатывалась через него, когда сильные руки подхватили меня, оторвали от камня и прижали к теплому и большому телу. Я вдохнула такой родной запах и, наконец-то, с удовольствием потеряла сознание.